Глава третья. Ее вес был невелик, но каждый грамм давил, как гора. Я согнулась, почти упала, но держалась. Держалась, чувствуя, как по щекам текут слезы. Я опустила голову ниже, чтобы никто не видел, как я плачу. Несколько слезинок упало на пол, а я смотрела на эти капли, понимая, что все силы уходят на то, чтобы не разрыдаться в голос. «Ой, какие костлявые плечики!» — послышался смех Лилы. «Ваше высочество, вы точно с ней спали? Неудивительно, что дети не завелись». Смех. Громкий, злой, пьяный смех окружил меня. Я старалась не думать об этом. Я пыталась уйти в себя, чтобы найти хоть какие-то силы пережить это унижение. «А где мое вино? Или что? Я не заслужила тост в честь дня рождения?» — послышался смех. Я увидела сапоги лакея, которые остановились возле моей руки. «Прошу», — учтиво произнес слуга, — «ваше вино и закуски». «Ну что, тост за меня, за будущее объединенного королевства, за дракона, которого я ношу под сердцем», — произнесла Лила, а все дружно крикнули «Ура!». Их голос многократным эхом разнесся по залу. «За ту, что подарила нам надежду», — послышался голос моего мужа. «Открой рот, старая кляча!» — услышала я голос, поднеся виноградину к моим губам. «Или забыла, как есть? Тут, между прочим, тост, говорят, королевский тост, и нельзя относиться к нему неуважительно. Разве принцессу не учили хорошим манерам?» Я не шевелилась. Виноградина тыкалась мне в лицо, а я тяжело дышала. «Открой!» — рявкнул муж. «Это приказ!» Я открыла рот. Виноградина упала на язык, сладкая, с горькой косточкой. Я жевала ее, чувствуя, как внутри тяжело в такой позе. «Алле! Оп!» — рассмеялась Лила. «Аплодируйте нашему старому креслу. Считай, она только что выпила за мое здоровье и здоровье будущего ребенка». Послышались аплодисменты и даже свист. Кто-то делал ставки. «Держу пари, не простоит и 5 минут». «Нет, мои дорогие, я простою. Простою, чего бы мне это ни стоило. Я выживу. Выживу. Это всего лишь мгновение моей жизни. Все будет хорошо». В этот момент что-то внутри надорвалось. Зубы застучали, слезы собрались на подбородке и капали на руки. Руки дрогнули, словно надломились. А я резко легла на пол в надежде, что Лила упадет. Да, я очень этого хотела. Больше всего на свете. Послышался испуганный визг, а потом я увидела сапоги мужа, которые неумолимо приближались ко мне. «Ах, я так испугалась!» Визг Лилы был идеально отрепетирован, но в нем слышалась настоящая паника. Она схватилась за живот, и на этот раз это не был театр. «О, мой ребенок! Надеюсь, с ним все в порядке?» Она смотрела не на меня, а на Вальсара. И в ее глазах сквозь слезы читался чистый ужас. Ужас женщины, которая поняла. Ее главный козырь под угрозой. Ее триумф может обернуться катастрофой. «Она это сделала нарочно!» — кричала она, но в голосе уже слышалась мольба. Черт, черт! Я лежала на полу, чувствуя, как силы изменили мне. И тут, возле носа, я увидела сапоги мужа. Его тень накрыла меня, как саван. Потом поставил ногу мне на мой затылок. Я захрипела, воздух перехватило, мир потемнел. Тяжесть его сапога давила не только на кости черепа, она давила на всю мою жизнь. И в этот момент, сквозь боль и панику, я почувствовала его. Ни злорадство, ни триумф. Отчаяние, глубокое, черное отчаяние человека, который знает, в его глазах я виновата в каждой насмешке его отца, в каждом неодобрительном взгляде, в каждом разговоре, где его называли неудачником за закрытыми дверями. Я — живое воплощение его позора. Он давил на меня, потому что сам был придавлен к мрамору отцовской волей. Он вымещал на мне то, что не мог выкрикнуть в лицо отцу, считая меня не просто причиной, а единственной мишенью, на которую он мог обрушить весь свой страх и ярость. Единственной, которую он имел право сломать. «Ты ведь это сделала нарочно, да?» — произнес он, и его голос звучал, как гром среди ясного неба. «Ты ведь нарочно решила рискнуть жизнью драгоценного наследника. А что было бы, если бы она упала? Ты всегда так, всегда ломаешь то, что дорого мне. Сначала надежду отца, теперь его внука. Ты не можешь просто исчезнуть». Я не могла дышать, не могла кричать, не могла умереть. Я ничего не видела. В этот момент в моей голове была одна единственная мысль. Моя жизнь больше ничего не стоит. Для него я мебель, для нее препятствие, для двора — развлечение. Но если я умру здесь, на этом мраморе, то они выиграют, а я еще не готова проиграть. «Стража!» Я вздрогнула. Меня сейчас казнят.